Глава 9. Тимофеев довез меня обратно до Лиры минуты за 3, и я, наскоро распрощавшись, поспешила в свою машину включить передатчик, по которому надеялась услышать все происходящее в офисе Анкудинова. Все было тихо, значит, американец еще не приехал. Я поставила на автоматическое включение магнитофон, который должен был заработать на запись при малейшем звуковом сигнале «жучка», и выключаться через 15 секунд в случае, если звук не появится в этот промежуток времени. Сделав это, я нажала на педаль газа и бодро вырулила из все еще не рассосавшегося на подъезде к ресторану скопища автомобилей. Езда в нетрезвом виде не входила в число моих привычек, и я поехала на квартиру, где в заключении томились Казаков, Кузнецов, Хаенц и Бессонного. Благо, это было куда ближе, чем мое основное место обитания. Уже из коридора я услышала виртуозные рулады в исполнении моего любимого певца трех последних дней Константина Казакова. «Вот она, гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Мы остаемся одни в ентом мире, Бог их устал нас любить». Соло Казакова дополнилось тоскливым подвыванием Кузнецова и Хойчика. И, судя по идиотскому хохоту, по окончании пассажа все трое снова были безобразно пьяны. «Может, побочный эффект перцептинового воздержания?» – подумала я. «Все это шутовство, поясничение, алкоголизм, может, все это от того, что организм требует очередной дозы зелья, но не получает ее? Им давали малые дозы, и перцептиновая зависимость носит латентную, скрытую форму». Однако после того, как я открыла дверь, мои мысли приобрели совершенно иное течение. Прямо на ковре в прихожей валялся разноцветный Казаков, весь перемазанный губной помадой, тенями, гуталином, акварельными красками, даже кетчупом и майонезом, в общем, всем тем, что имеет цвет и может мазаться. Вокруг него на полусогнутых волосатых ножках прыгал голый Кузнецов с бутылкой водки в руке и периодически крапил из нее своего тезку и собутыльника. Однако стоит отдать должное Кузнецову, на нем наличествовал большой розовый бант, повязанный непосредственно на мужское достоинство, а на Казакове и того не было. Чего он скрыть и не пытался, а увидев меня, бесстыдно засучил кривыми ножками и заорал во все горло. «А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову». «Так», — только и смогла выдавить я, — «а где Лена?» «Она на кухне с Хаенцем водяру жрет», — эротично мелькая бантом, — пробормотал Кузнецов и, навернувшись через Казакова, звучно шлепнулся голым брюхом о пол. «Они определенно больны», — подумала я. «Вероятно, организм слишком привычен к перцептину. Лишившись его, светлячки и ведут себя, как перепившиеся огненной воды папуасы, к тому же страдающие идиотией, чесоткой и болезнью Паркинсона». Я прошла на кухню. Здесь прямо на полу сидел смертельно пьяный Хоенс, кропотливо подбирающий с пола микроскопические осколки растертых в пыль стекол очков. Рядом на табуреточке, сиротливо прислонившись к стенке и съежившись от холода, сидела Бессонного. Ее туалет тоже не блистал разнообразием и изысканностью. Рваные казаковские шорты, чьи-то носки в полосочку, овенчал этот наряд от кутюр, болтавшаяся на шее бедной девочки связка бельевых прищепок на веревочке. «Ты все-таки дала им ключи?» Злобно спросила я, ощущая, как последние остатки алкогольного опьянения слетают с меня. «Я же просила!» «Да не давала я!» — потухшим голосом сообщила Лена. «Они сами!» «Что сами, ключи нашли?» «Да нахрена нам ключи?» — вполз в кухню Кузнецов и, глупо икнув, улегся на полу. «Мы через балкон!» «Но тут же пятый этаж!» «И черт бы его! Выпить охота!» Блаженно ухмыляясь, изрек Кузнецов. «И кто лазал?» «Сначала я, потом Казаков», — пробормотал Кузнецов, сплевывая на пол и растирая подбородком. «А ты что хотела? Ик! Нечего нас, ик, в хате запирать наглухо, ик!» «Да ты бы им дала ключи!» — заорала я вне себя от такого неслыханного безумства. «Да мы ее как, ед самое, трахнули, так у нее, ик, Все стало быть с черепушки, так и вык летело, сообщил Кузнецов с завидной методичностью, пиная Хаенца в бок. Лена подняла на меня усталые мутные глаза и выговорила. «Я забыла, где они!» «Забыла, куда положила ключи?» – переспросила я. «А как же, скажем, вы бы жили, если бы я появилась через неделю?» «Ах да!» – вспомнила я, взглянув на втягивающегося в кухню на руках Казакова. «Через окно!» «А ты где была?» – проблеял тот. «На банкете у Анкудинова, что ли?» «А ты откуда знаешь?» «Да вырядилась как цаца, куда тебе еще выеживаться идти?» Обессиленно выдавил он, ткнувшись лбом в колено Кузнецова. По всей видимости, на эту фразу ушел весь остаточный потенциал его организма, потому что он затих и через минуту басовито захрапел. «Да они уж все спят», — сказала я, кидывая взглядом Кузнецова, Казакова и прикорнувшую щекой к столу Бессоннову. «Ненормальные какие-то у тебя друзья», — сказал Хаенц, тоскливо кидая останки очков в мусорное ведро. «Сначала вроде ничего, а потом...» «Да ты тоже лыка не вяжешь», — передразнила я его. «Ладно, иди спи. А эти?» «Эти пусть тут остаются», — отчеканила я. «Я не нанималась им в носильщики». «Было бы кого насиловать», — пробормотал тот, делая попытку подняться. Но ноги бессильно подкосились, и он, уронив голову на задницу Казакова, опочил сладким сном. Я деловито пнула безжизненное тело каждого из перепившихся братьев и, выключив в кухне свет, перешла в зал. Здесь я содрала с себя вечернее платье и, швырнув его в кресло, рухнула на диван. На мгновение вспомнился передатчик в машине, но спать хотелось невыносимо, и я, откинув всякие мысли о передвижении, провалилась в невыразимо приятную тьму. «Половина одиннадцатого», — сказал Тимофей Ванкудинов, — «а Блэкмора все нет. Где там его Лейсман манежит?» «Сейчас будут, Лейсман свое дело знает туго». «А ты куда эту мисс Марпл местного разлива отвез?» — спросил шеф. «Иванову, что ли?» «Да Лиры докинул, у нее ж там тачка осталась, а ты с ней все решил?» «Чего решать?» «Сказал я ей так и так, пропал из больницы твой главный свидетель Светлов, валяй, ищи, положу тебе 400 зеленых в день, потому как дорога честь фирмы», — усмехнулся Анкудинов. «А если найдет?» «Кого, Светлова?» «Ну, если найдет, пеняй на себя, Александр Иванович». Тимофеев улыбнулся. «Она баба не то чтобы глупая», — произнес он скептически, «но чтобы найти Светлова, ей меня надлежит вокруг пальца обвести». «Меня? Шутка ли?» «Здоров же ты хвалиться! А что, неправду я сказал? Шучу, шучу. А вот и наши долгожданные иностранные партнеры». В дверях показалась улыбающаяся физиономия мистера Дональда Блэкмора бок о бок с Лейсманом. За ними проследовал высокий широкоплечий мужчина в темном пиджаке с красной жилистой шеей и худым бесстрастным лицом. «Вот и мы, господин президент», — весело проговорил Лейсман. «Вовремя? В самый раз», — ответил Анкудинов. «Новоченко где?» «Пусть проспится, идиот», — коротко бросил Аркадий Иосифович. «Прошу в кабинет, господа», — произнес Анкудинов по-английски. «Я понимаю, час поздний, но я задержу вас ненадолго». «Тимур Ильич, это господин Эндрю Ставицкий, младший компаньон господина Блэкмора», отрекомендовал высокого мужчину в темном пиджаке Лейсман. «Он хорошо говорит по-русски и может выполнять функции переводчика». «Можно сказать, что я почти ваш земляк», с едва заметным акцентом произнес тот. «Я поляк и в США живу лишь 10 лет. Мое настоящее имя Анджей Ставицкий». «Вы превосходно говорите по-русски», — сказал Анкудинов, — «даже для поляка». «О, да», — поддержал его Лейсман, — «мы с Анджием уже сдружились, благо я тоже родился в Польше, если вы помните, Тимур Ильич». «Ну, ты у нас вообще космополит, Аркадий Иосифович», — довольно фамильярно произнес Тимофеев, хлопнув его по плечу. Тот поморщился, косо глянул на зама по безопасности, но ничего не сказал. «Хорошо, не будем тратить время на... беспредметные разговоры», — сказал Анкудинов по-английски, так как мистер Дональд Блэкмор уже в беспокойстве озирался вокруг из-за того, что не понимает ни слова из разговора своих торговых партнеров. «Сделка очень крупная, мистер Блэкмор», — продолжал Анкудинов, «ибо речь идет о серьезнейшем научном эксперименте. Думаю, кое-какие основные детали господин Лейсман вам сообщил». «О да», — ответил американец. «Мистер Лейсман действительно говорил об удивительном проекте. Проект Five Flies». «Как это звучит по-русски, Энди?» — обратился он к Ставицкому. «Красивое такое слово. Светлячки», — с жутким акцентом повторил Блэкмор. «Мистер Лейсман говорил, что вами проведена огромная работа. Зачем же вы хотите продать ее результаты мне?» «В условиях российского рынка мы не найдем широкого применения идеям этого проекта. Кроме того, сбыт продукции, воспроизведенный по расчетам математической модели проекта, будет затруднен вследствие высокой себестоимости полученного препарата». «Какова его цена?» «Приблизительно около 300, даже 400 долларов за грамм. Мы имели опыт продаж на местном рынке, около 160 долларов за грамм, но это были пробные промежуточные образцы на пути к окончательной формуле». «А сколько у вас стоит кокаин?» – спросил американец. «Примерно столько же». «Да нет», – ответил Лейсман, – «даже меньше пробных образцов, так что в России в ближайшие 10 лет наладить рынок сбыта будет очень сложно». «Где человек, синтезировавший препарат? Я смогу встретиться с ним?» «Если пожелаете, вы можете даже купить его», – внезапно произнес Тимофеев. «То есть как купить?» «Как покупают недвижимость?» «Простите, я не понимаю русского юмора, особенно касательно серьезного бизнесмена, где юмор вообще неуместен». «Мы можем передать его вам, и он последует за вами в Штаты», — пояснил Анкудинов. «Мы обговорим это особо. Не спешите отказываться, мистер Блэкмор. Проект «Светлячки» достаточно сложен и нуждается в популяризации». «Прежде чем платить обговоренные 20 миллионов долларов, я должен увидеть все собственными глазами», — веско отчеканил американец. «Где и когда я смогу это сделать?» «Завтра», – ответил Анкудинов, – «в центре синтеза парцептина. Вы увидите также изобретателя препарата и основного разработчика проекта. Разумеется, все это в одном лице». «Все детали, я полагаю, завтра», – уже мягче проговорил Блэкмор. «Если все действительно так, как говорил мистер Лейсман, то, думаю, мы договоримся». «Дискета с данными по проекту уже подготовлена», – сказал Анкудинов. «Какой срок на завтра?» «В полдень за вами в гостиницу заедет господин Тимофеев». Анкудинов указал на стоявшего поодаль вице-шефа секьюрити Атланта Росс. «Он и доставит вас на место, где уже будут господин Лейсман и ваш покорный слуга». «Окей», — сказал американец. «Благодарю за замечательный вечер, мистер Ставицкий». «Да, сэр». «Согласуйте с мистером Тимофеевым все подробности завтрашней поездки». «Вы нам не доверяете?» – улыбнулся Анкудинов. «Я мало знаю русских, но то, что я о них знаю, заставляет меня быть осторожным. Надеюсь, сэр, вы развеете миф о русской рулетке вашего бизнеса», – вежливо ответил американец. Когда иностранцы ушли, сопровождаемые Лейсманом, Анкудинов взглянул на Тимофеева. «Выгорит?» «Выгорит. Я думаю, америкашка заплатит». «Скорей бы, надо развязаться с этим полоумным светлячком и всем его проектом. Мы уже достаточно наследили». «Да уж», – буркнул Тимофеев, особенно после того, как новоченковские идиоты упустили светлячков. «Троих-то сделали, а еще трое остались. Может, черт с ними, пусть живут?» – махнул рукой Анкудинов. «Они же ничего не знают». «Да неужели? Нет, не нужно свидетелей». «Может, и Иванову тогда?» – с иронией спросил Тимур. «Там будет видно. Если полезет на рожон, лично займусь ею». «Ладно, поехали отсюда». Я проснулась около 10 с тяжелой головой от чего-то ощутимого толчка в плечо. «Вставай, Эркюль Пуаро, тебя ждут великие дела», – раздался надо мной звучный и мрачный голос Кузнецова, трезвого и серьезного. «А?» – пробормотала я. «Чего?» «Вставай, говорю! Ты ставила жучок в офисе Анкудинова?» Сон слетел с меня мгновенно, как сорванное сильной рукой теплое одеяло, и сразу стало холодно и неуютно. «Что такое?» Кузнецов, полностью одетый, протянул мне мой собственный магнитофон с записью передатчика, если она существует, эта запись. «Послушай своего бывшего однокурсничка», – произнес он холодно, и его широкое лицо потемнело от гнева. Я слушала, и с каждым ударом в сердце все плотнее заползало и захлестывало кровожадное звериное бешенство. За какую же идиотку считали меня эти подонки? Но какие противники один к одному? Анкудинов, Тимофеев, Лейсман, друзья, оказавшиеся хладнокровными убийцами. «Они были правы», – пробормотала я, – «они были правы». «Кто? Вишневский, Светлов, Романовский? Разумеется. А ты отказывалась верить? Теперь получай обухом по башке», – холодно выговорил Кузнецов. «Да пошел ты! Я тоже подозревала, ведь поставила же я этот жучок». «Это не логика, Таня, это не разум. Ты действовала по интуиции». «Да, интуиция. Будь что будет. В этом лабиринте пороков и преступлений только она одна показывает верный путь». Я вынула из сумочки, брошенной под стол, свои гадальные кости и задумчиво рассмотрела их со всех сторон. «Быстрее!» – торопил Кузнецов. «Ну чего ты в них не видела?» Я торопливо кинула их на столик. 36 плюс 20 плюс 6. «Ваши планы и надежды закончатся полным провалом». «Чушь собачья!» – злобно процедила я и начала быстро одеваться, не обращая внимания на Кузнецова.